Короткие рассказы для детей. История 103. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в милостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава, 9-10 стих. «О, как прекрасно все то, что Ты создал, Боже!» восхищается мама, выглядывая из окна на улицу. «Пойдемте, дети, выйдем в сад, посмотрим, как хозяйничает в нем весна». Свою Сузанночку мама держит на руках, а та держит куклу. Гарольд посадил собачку рядом с собой на стену и рассказывает ей что-то. Вдруг он радостно закричал: «Мама, знаешь что? Отсюда я вижу весь мир». «Красивым сотворил Бог весь мир, правда, Гарольд?» – спросила мама. Утром, когда вся семья была еще дома, Сюзанна играла со своей куклой, мама писала папе письмо. Наконец, письмо было дописано. Она отложила его в сторону и ласково обратилась к дочери. «Так, Сюзанна, письмо готово. Ты можешь продолжать петь и разговаривать со своей куклой». Не успела она договорить, как Сюзанна забралась к ней на колени, положила руки на шею и прошептала: «Я так люблю тебя, мама! Как хорошо, что ты у меня есть!» «Так-так, дорогая, но когда я писала папе письмо, ты ведь играла со своей куклой и могла обойтись и без меня?» «Да, мама, но тебя я люблю больше всех на свете». «Почему же ты любишь меня больше всех?» пытается узнать мама. «Кукла ведь не может меня любить, а ты меня любила уже тогда, когда я была еще совсем маленькой. Поэтому я люблю тебя больше всех». «Будем поэтому и мы любить нашего дорогого Иисуса, ведь Он любил нас, когда мы Его еще не знали», тихо добавила мама. Дети, давайте мы выучим стихотворение. Вы согласны? «Для тебя, мой Бог, нет в мире маленьких животных. Ты всем даруешь жизнь, и все они твои. Тебе звучит хвала от маленьких и взрослых, от рыб, зверей и птиц со всех концов земли. Славя тебя, Боже, птичка поет, и рыбка в прохладной воде плывет. С утра до заката пчелка жужжит, и жук свою песню тебе гудит. Ему подпевая, мышка пищит. Богу-творцу песнь хвалы да звучит. Солнце заходит, восходит луна, в творении всем видна Божья рука. Как дивно Творец наш весь мир сотворил, чтоб, славя Его, в нем ты радостно жил». А теперь мы будем молиться. К Богу направляют голос свой и животные, и человек. Птицы поют Богу, рыбка плавает для Него, пчелка поет, комар жужжит и мышка пищит. Все движется и существует во славу Бога. Будем и мы хвалить Его.